Считать себя недостойным общения и от него уклониться под тем или иным предлогом и нарушить тем ритм каждодневный, значит действительно оказаться негодным. Если сегодня уклонение произойдет под одним предлогом, завтра под другим, а затем и под третьим, то ритм соблюсти невозможно. Но нарушение ритма равно нарушению связи. Временно и приходящее все, что преградой становится на пути, но неизменяем ведущий и вечен дух человека. Связь с владыкой поверх всего, поверх всех окружающих условий. Не отвергнут никто из обращающихся сердцем. Совершенных учеников не бывает, никто не совершенен. Приближали к себе самых, казалось бы, негодных людей. Среди мытарей и грешников был Спаситель. Под внешнюю оболочкой, неприглядной на вид, часто оказывалась драгоценность. И собственное приходящее отемненное состояние духа не могут причиной быть уклонения от каждодневного ритма. Настроения пройдут, условия изменятся, но серебряная нить, сохраненная в целости ритмом, вновь засияет в пространстве с новой силой. Надо лишь в сердце хранить образ Учителя Света, зная, что тот, кто ведет, с вами всегда.